Книга вторая. Хэштег «Охотник на волков». Аннотация. В мире королевства 200-летней давности бредет по городам охотник на волков, неудачливый зверолов, распутывающий темные дела развращенной аристократии и отчаявшихся мещан повсюду на своем пути. И чем дальше он идет, тем сложнее ему сохранять человечность в самом себе. А в настоящем загадочный маг со своей невестой вербует наемницу, чтобы отправиться в самое сердце тьмы, в удел мрака и сразиться с поглощающим. Пути охотника и путешественников пересекутся, несмотря на разделяющее их время, и судьба королевства сделает новый виток.